Сирах, глава 24. «Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и перед воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чем наследие водворится мне. Тогда Создатель всех повелел мне, и произведший меня указал мне покойное жилище и сказал: «Поселись в Иакове и прими наследие в Израиле. Прежде века от начала он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила пред ним во святой скинии и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа. Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Энгаде, и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине, и как платан возвысилась. Как корица и аспалав я издала ароматный запах, и как отличная смирна распространила благоухание. Как халва неоник и стакти, и как благоухание ладана в скинии. Я распростерла свои ветви, как теревинт, и ветви мои, ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои, плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминания обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Едущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать. Слушающие меня не постыдятся, и трудящиеся со мною не погрешат. Все это — книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмом Иаковлевым. Он насыщает мудростью, как Фисон, и как тигр в одни новин. Он наполняет разумом, как Евфрат и как Иордан в одни жатвы. Он разливает учение, как свет, и как Гион во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания ее, не исследует ее также и последний, ибо мысли ее полнее моря, и намерения ее глубже великой бездны. И я, как канал из реки, и как водопровод, вышла в рай. Я сказала: полью мой сад и напою мои гряды. И вот канал мой сделался рекою, и река моя сделалась морем. И буду я сиять учением, как утренним светом, и далеко проявлю его. И буду я изливать учение, как пророчество, и оставлю его в роды вечные. Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех, ищущих премудрости».